как вы, наверное, знаете, нет федерального закона о многодетных семьях. Пока же поддержка на федеральном уровне осуществляется и определяется указом президента номер 431 о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В этом указе прописан ряд льгот, которые в каждом отдельном регионе конкретизируются, прописывается порядок предоставления этих льгот, и по мере, наверное, возможности бюджета эти льготы расширяются. Я вам расскажу про Московскую область, каким образом Московская область поддерживает многодетные семьи. Мы начнем с того, что в Московской области получить статус многодетной семьи не совсем просто, даже если в вашей семье растет трое и более несовершеннолетних детей. У нас существует закон Московской области о мерах социальной поддержки семьи и детей, в котором прописан критерий, по которому ваша семья действительно является многодетной семьей. Но эта многодетная семья не сможет получить удостоверение многодетной семьи Московской области, если один из родителей зарегистрирован по месту жительства на территории другого региона. Согласно уже постановлению об утверждении порядка выдачи удостоверения многодетной семьи. В данном случае налицо противоречие законодательных актов, которые приводят к нарушению прав семей и в первую очередь детей. Из-за отсутствия удостоверения многодетной семьи Московской области родитель, который является жителем Московской области, и совместно проживающие с ним дети, будучи также жителями Московской области, не могут пользоваться большинством мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей. Абсурдно, но министр на самом высшем уровне единственным вариантом разрешения этой абсурдности предлагает, чтобы вы думали, развод. То есть мама остается, допустим, будучи прописанной на территории Московской области, а со своими детьми разводится с супругом, который прописан на территории другого региона, и тогда она в полной мере становится матерью-одиночкой, то есть многодетной семьей Московской области. Ну как же, значит, института брака, как союза мужчин и женщин, да? Лучше не надо. Ну, да. Кто зарегистрирован в Московской замуж области, замуж надо выходить, да, не по любви, а за место. Ситуации абсолютно разные бывают. Мы сталкиваемся с тем, что, допустим, иногда семья не может позволить, проживает на одной территории с родственниками, и там, например, собственник не дает разрешения прописать мужа. То есть и такие ситуации бывают. Но если вы все-таки получили это удостоверение многодетной семьи, то у вас возникает право на получение следующих мер социальной поддержки. Ну, самая распространенная мера – это денежная компенсация в размере 50% за коммунальные услуги. Красиво звучит, но на самом деле 50% распространяется исключительно на услуги ресурсных организаций, то есть мы 50% платим за воду, за свет, за газ, за отопление. Как вы знаете, самая большая статья расходов – это ремонт и содержание жилого помещения. Как раз эта статья не подпадает под действие этой льготы. Поэтому, для примера скажу, что моя платежка составляет 14 тысяч рублей, а возврат приходит около 3,5 тысяч рублей. То есть ни о каких 50% здесь разговора. Следующая мера социальной поддержки, которая действует у нас на территории Московской области, это бесплатный проезд в общественном транспорте по территории Московской области по социальной карте жителей Московской области, а также бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Москвы, в московском метрополитене. Эта мера соцподдержки распространяется на детей школьного возраста, либо на одного из родителей многодетной семьи, в составе которого есть ребенок младше 7 лет. То есть как только вашему ребеночку исполнилось 7 лет, то право у родителей заканчивается. Мы неоднократно обращались с просьбой продлить действие соцкарты для родителей до достижения ребенка 14-летнего возраста, когда не будет необходимости сопровождения его взрослым. А также просили распространить право использования этой соцкарты на обоих родителей. То есть, по сути, это семейная, единая семейная проездная карта, но воспользоваться может один из родителей. Если другой родитель решит поехать куда-то с детьми, то он вынужден будет оплатить свой проезд самостоятельно. Тоже абсурд. Бесплатное питание для учащихся общеобразовательной школы. Казалось бы, это мера социальной поддержки прописана на федеральном уровне, и дети из многодетных семей должны быть обеспечены двухразовым бесплатным питанием. Но, оказывается, если ребенок учится на территории другого региона, то он автоматически перестает считаться многодетным в этой школе, и родители вынуждены оплачивать его питание самостоятельно. Это касается в основном если родитель выбирает в качестве учебного учреждения, хотя нам это не запрещено законным образованием, допустим, учебное учреждение Москвы, будучи жителем Московской области, мы не считаемся в Москве многолетней семьей. И мы оплачиваем питание наших детей самостоятельно. Следующий год выплата на обучающегося, представляем на многодетной семье на приобретение одежды, то есть, по сути, школьной формы. То же самое. Если родитель выбирает учебное учреждение другого региона, нам эта выплата не производится. Или если образовательная организация даже находится на территории Московской области, но не является государственной или муниципальной, например, организация учреждений различных конфессий, то также не идет выплата на приобретение школьной формы. Следующий год – освобождение от уплаты транспортного налога. Да, с объемом двигателя, не превышающим 250 лошадиных сил. А еще совсем недавно этот год распространялся на любое транспортное средство многодетной семьи, но потом наши законодатели с чего-то решили, что автомобиль с лошадностью выше 250 лошадей является признаком достатка, и какая-то роскошь иметь автомобиль лошадностью больше 250 лошадиных сил, при этом совсем не учитывая, что у семьи с большим количеством детей существует потребность в многовесном автомобиле, зачастую ограниченность в денежных средствах заставляет смотреть в сторону там, совсем старых минивэнов, микроавтобусов, имеющих на тот момент, они выпускались с большим объемом двигателя. Поэтому такие автомобили никак не могут быть предметом роскоши, но тем не менее такой льготы наши семьи лишаются. Бесплатное получение лекарственных средств, приобретаем по рецепту врачей. Детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей. Все, значит, не болеют. Более 5 лет, да. Мы постоянно мониторим, то есть организовали мониторинг на территории Московской области с обратной связью, когда наши многодетные семьи не могли воспользоваться этой мерой социальной поддержки. И вот при тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области нам удалось выровнять несколько эту ситуацию. Они пытаются отработать каждое обращение, не выдачи лекарственных средств, но тем не менее мы вот в постоянной борьбе за эту льготу. Ну и, наверное, самая такая болезненная такая мера социальной поддержки, болезненная она для многодетных и для правительства Московской области, это предоставление земельных участков. Значит, как только был принят закон 73 о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, многодетные семьи Московской области окрылились. Они восприняли этот закон как некую возможность улучшить свои жилищные условия. При этом, если в самом начале реализации этого закона основной проблемой было просто выделение земельных участков, когда мы обращали внимание на качество выделяемых участков, на удаленность места постоянного проживания, то сейчас возникла новая такая проблема – это подведение инженерных коммуникаций. То есть, по сути, возникло право у многодетной семьи, право собственности и, соответственно, обязанность оплачивать земельный налог на тот земельный участок, к которому многодетная семья зачастую просто подъехать не может из-за отсутствия подъездных дорог. Я уже не говорю о стоимости газификации этого участка. По последним данным, многодетной семье было предложено провести газификацию своего участка за 8,5 миллиона. При этом совсем небольшое расстояние от основного газораспределительного трубы до участка, но тем не менее стоимость была именно такая. Существует еще ряд льгот, принимаемых на уровне муниципальных образований Московской области. Касаются они оплаты дополнительного образования детей из многодетных семей и платы, взимаемые с родителей за присмотр и уход. Денежное обеспечение этих мер полностью зависит от бюджета того муниципального учреждения, которое учреждает эти льготы. И в последнее время мы отмечаем тенденцию к снижению финансирования этих льгот, поэтому эти льготы постепенно также входят на них. Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что многие меры социальной поддержки, направленные на улучшение качества жизни многодетных семей, являются, по сути, условными. Поэтому наша организация уже неоднократно озвучивала инициативу по изменению вообще системы государственной поддержки семей с детьми. Суть инициативы заключается в необходимости введения безусловной выплаты на каждого ребенка, не зависящей от его социального статуса. Ребенок из скромной семьи, приемный ребенок, ребенок в госучреждении, На наш взгляд, потребности ребенка не меняются от того, в какой семье он растет. И почему-то государство у нас различным образом финансирует содержание этого ребенка. Независимо от его возраста, то есть до достижения 18 лет, очень странно, когда, допустим, да, вот это пособие на содержание ребенка, там, ну, допустим, от 1,5 до 3 лет составляет, грубо говоря, 3000 рублей, а с 7 и выше там, 354 рубля. Эта выплата не должна зависеть от материального статуса его семьи. То есть тоже не секрет, что зачастую эти серые схемы, когда у нас мама, приезжающая на лекцию, приносит справку о том, что доход их семьи позволяет получать вот эту вот социальную помощь, при этом семья, в которой трудится оба родителя, приносит справки о доходах, и доход там на 100, на 200 рублей превышает тот порог. На 8 рублей. Поэтому мы подчеркиваем, что каждый ребенок должен в равной степени быть поддержан государством без перекосов в ту или иную сторону. Безусловно, выплата на ребенка должна, на наш взгляд, очень тесно коррелировать с прожиточным минимумом каждого ребенка. Государство должно выступить гарантом стабильного материального положения каждого ребенка. Тогда материальная поддержка в семье в целом будет прогрессивно увеличиваться с увеличением числа детей. Наверное, логично, да, что определенная сумма будет... Прямые выплаты. Да, на каждого ребенка. И чем больше в семье детей, то тем большую поддержку семья получит. Снизится количество отказов от воспитания детей в связи с тяжелым материальным положением, количество абортов, причиной которых является тяжелое материальное положение, появится уверенность в семье и в завтрашнем дне. Только понимая, что каждый ребенок будет материально поддержан государством, семья будет принимать решение в пользу рождения следующего ребенка, понимая, что она будет поддержана. Государство несет огромные расходы на организацию оформления расчетов различных льгот, пособий, консультаций населения, пролонгации различных дотаций, что сопровождается огромной работой с документами и их оборотом. По сути, у нас сейчас социальная защита превратилась в некий расчетно-кассовый аппарат, который начисляет пособие, который принимает почему-то решение об отказе в этих пособиях. И как таковой социальной защиты населения, в которой население нуждается, оно не изменилось. Упразднение этой структуры позволит направить финансовые и единые выплаты на каждого ребенка и на поддержку в соответствии с количеством детей. Только изменение системы государственной поддержки семьи с детьми позволит стабилизировать демографическую обстановку России и обеспечить уверенность в случае нашей страны.